Глава 11. Паутинок оказалось столь много, что, несмотря на простоту их уничтожения, заниматься этим пришлось почти все отведенное мне время неуязвимости. Для начала мной был очищен центр зала, в котором ранее обитали призраки. Здесь до окончания операции меня ждали товарищи. Мне же пришлось с расставленными в стороны руками нестись по проходам, да еще при этом и смотря под ноги, так как свою базу призраки устроили на уже загаженной ловушками территории. Разбирать и деактивировать ловушки я не стал, пометил их, опасаясь, что не смогу прочистить проход до окончания неуязвимости к магии духов. Зато на обратном пути задача стояла нетривиальная, требующая от меня нехилой концентрации и знания строения ловушек, которыми, к счастью, я обладал. Со всеми ловушками было покончено через полтора часа. За это время я обзавелся сотней кованных стальных шипов, которые использовали вместо стрел в одном из механизмов 5 горшочками с манной из ловушки магического типа, капканами, которые, в отличие от шипов, были весьма дерьмового качества, рунными активаторами, колбами с ядрами и даже одним тубусом, запечатанным рунной магией, внутри которого находилась паутина Баргосского паука. Забавно, но самой ценной из этого лута была именно паутина. И еще в процессе обучения у скорпионов в руки мне попалась тонкая книжечка с мудреным названием, что-то вроде «Методы позиционного удерживания превалирующего силой противника в условиях боя». В книжечке было много всевозможных приспособлений и тактик с ними, но больше всего было написано про эту паутину, что о чем-то договорило, учитывая толщину книжечки. Баргосский паук жил в небольшом ущелье горы Горящие Пики, что находится в королевстве Синсофаль. Это были огромные пауки, что прогрызали в камне туннели. Внутри этих туннелей они устраивали лежбище, которое разделяли на комнаты паутиной, которая при застывании походила на шелк, что весьма ценился во многих королевствах. Вход своей лопотворной пещерки они прикрывали вторым типом паутины — затвердевающей. Пока еще паутина не застыла, они в нее вплетали камушки, осколки и прочий мусор, что маскировало вход. Когда же паутина застывала, то становилась весьма прочной. Во всяком случае, подобная импровизационная дверь выдерживала пару ударов молотом. А вот третий тип паутины — это то, зачем охотились многие охотники. Пауками он использовался для атак. Когда в поле их зрения попадала потенциальная жертва, паук отрывал крышку своей пещерки и метко выплевывал из специальной железы паутину, которая на воздухе резко увеличивалась в размере, и в момент соприкосновения с нижними конечностями жертвы, а целился паук именно туда, это был уже приличных размеров клубок. Клубок очень липкой и очень крепкой массы, из которой пока не удалось вырваться никому. Не было известно ни одного растворителя, способного победить паутину. Не помогала магия, во всяком случае рангом до божественной. Единственный известный способ выбраться из нее — подождать 5 минут, пока она не растворится сама, опав к ногам облачками пены. Получить же в тубус эту штуку можно было, только забравшись в логово паука, там его прикончив, и пока тот еще трепыхался в агонии, вырезав железы, которых у оной особи в зависимости от ее возраста было не больше 6. Пока прокручивал в голове мануал из школы, о которой вспоминаю с содроганием, вернулся к оставленному отряду. Воины зажгли огни по периметру, отметили более яркими и светящимися метками паутинки ловушки, которые я проигнорировал за отсутствием в них угрозы, тем более, что располагались они вдоль стен, и уничтожение каждой из них заняло бы прилично времени, которого и так оставалось немного. Доложившись лидеру о выполнении задачи и получив разрешение на отдых, рухнул рядом к одному из сталагмитов, расположенных в центре пещеры, и достал нехитрый походный паёк, который благодаря магии был еще теплым. Выданная в таверне гречневая каша с мясом хоть и была одним из простейших блюд, но на мой непритязательный вкус была великолепна, из-за чего вскоре и была поглощена. Пока я споро ел, а затем и неспешно, так как отведенное на отдых время еще и близко не подошло к концу, пил чай, наблюдал за орками. Они в пещеру пришли вместе с остальным отрядом, только вместо занятия безопасностью и отдыхом возились около могил. Они подобрали выпавшие из призраков останки, лицевые части черепов, больше похожие на маски, что я оставил на поле боя, так как идентифицировал их как останки призраков-орков, что по факту для меня далекого от алхимии не представляло никакой ценности. Для алхимиков, может, и да, возможно, они были бы полезны ритуалистам, но заниматься этим не хотелось, так что оставил на месте. Сейчас же орки разложили маски на могилы, встали в круг, внутри которого остался только шаман и могилы, и стали что-то заунывно петь. Шаман некоторое время подпевал, вставлял в песню выкрики, что делало ее несколько разнообразней, что, впрочем, не исправляло общего минорного настроя, а затем достал из кармана веточку из белого как мел дерева. Смотря на нее, я бы мог изначально предположить, что это стилус, сделанный из мела, но до сих пор живые листья на вершине веточки отсекали эту мысль. Этим своеобразным инструментом шаман быстро стал чертить на останках какие-то символы, в большей части спиралевидные, но присутствовало и разнообразие в виде треугольников и черточек. Как только он изрисовал маски, племя взвыло на немыслимых нотах, маски поднялись в воздух, после чего слились в одну, на которой образовался немыслимо более сложный узор, чем начертанный ранее. Шаман взял эту маску, протараторил речитатив и надел на себя, после чего его глаза запылали синим светом, его приподняло в воздух и даже выгнуло. Племя в это время резко оборвало песню на высокой тянущейся ноте, и шаман упал. Внешне он не отличался от того, кем был ранее. Маска пропала, глаза обрели прежний цвет и не светились, лишь узор на его лице стал копировать тот, что был на продвинутой маске. Ритуал длился не так долго, минут 10. Впрочем, чай за это время остыл и стал походить на непонятную бурду. Вот есть у чая такое странное свойство. Один и горячий, и холодный, просто великолепный напиток. Другой же в горячем виде прекрасен, но стоит остыть, и это иначе, чем жидкой помойкой, не назвать. Вылив остатки чая под ноги, убрал тару и подошел к сидящему и тяжело дышащему шаману, отметив про себя, что так и не знаю его имени. Имя главы клана знаю, а вот его имя нет. И что это было? Души брата и учеников были привязаны к этому месту. Они страдали и не могли найти покой. Непроведимый ритуал, и вскоре они бы возродились в образе призраков и вновь неволею несли бы беду. В смысле неволею? Шаман вздохнул, видимо, ему не так просто дался ритуал, сел поудобнее, понимая, что я от него не отстану, и стал рассказывать. Когда шамана, особенно сильного шамана, убивают, и тот страдает, то стена между планами может треснуть, и тогда в мир устремляются любые духи, а не те, что были призваны. Как понимаешь, в большинстве случаев это злые духи. Те, которых обычно не призывают, учитывая, что связующим мостом между планами является душа, они вселяются в нее, а так как изгнать злых духов некому, они опутывают душу коконом, считай, порабощают ее, и, пользуясь привязкой души к телу и месту смерти, оставляют ее в этом мире, не давая уйти к праотцам. Те призраки, что ты видел, — это сгустки духов, а маска — это заключенная душа. Уничтожив призрака, ты не убил его, просто разорвал связь духов, но разорвал лишь временно, они все равно притянутся назад, и все повторится. Душа в это время ничего не может сделать сама и только мучается от того, что не обрела покоя, и от того, что видит, что происходит, но не способна что-то изменить. Проведенный же мной ритуал был ритуалом отвязки души от тела. В процессе этого ритуала души освобождаются и могут уйти в дом отцов. А духи? Духи не могут самостоятельно находиться на этом плане, им нужен мост. Немного повитав и утратив последние силы, что они высосали из души, они отправятся назад. Слушай, но разве после ритуала маски не должны исчезнуть? Должны. Но братья сделали мне подарок, отдали часть своей силы. Это происходит очень редко, но случай не первый в истории. Теперь я стал сильнее, и у нашего племени гораздо больше шансов выжить. Даже не знаю, что в таких ситуациях стоит говорить. Слава духам предков! Это традиционное орочье восхваление, когда духи преподносят дар. У него глубокие корни. Но это уже тема для отдельного разговора за пиалой отваров трав. Согласен, сейчас ни время, ни место не располагают. Отдохните немного. Осталось не так много времени для продолжения похода. Мне скоро дальше на разведку. Ты не помнишь, что там было? Такое не забывается. Он грустно качнул головой в сторону могил. «Хотя и объяснить произошедшее я не могу. Мы шли уставшие, думали, что уже ничего не будет. Шаманы только-только справились с отравлением от грибов, ну, я про них рассказывал. Мы в этой самой пещере разбили стоянку, стали готовить пищу, как из прохода, по которому мы пришли, донеслись сотни шлепков, словно кто-то с босыми ногами бежали по полу. Мы не думали, что кто-то столь неэкипированный может быть сильным. Предполагали, что это, скорее всего, подземные гоблины, что могут доставить проблем лишь для одиночной цели. Но это было нечто иное. Они выглядели как ящерицы, стоящие на двух ногах, при этом сильно увеличенные ящерицы. В их пастях были сотни острейших клыков. Мы, шаманы племени, атаковали первыми, но не нанесли им никакого урона. Наши противники даже не покачнулись от слаженного удара духов, способного повалить небольшую дубовую рощу. Дальше же начался ад. Наших воинов просто грызли, терзали когтями, били головами, как молотами. Когда брат увидел, что нас просто сомнут, он приказал уходить всем, кроме двух воинов и трех своих учеников. Мы бежали. Брат же с учениками сделали круг. Пара воинов прикрывали их вначале, пока ритуал еще можно было сорвать. Затем защиту прорвали. Воинов убили сразу, а вот шаманов... Я не знаю, почему они не пошли за нами. Видимо, думали, что всегда догонят, поэтому издевались над братьями всласть. Я не буду описывать все. Но отгрызанные пальцы, а за ними кисти, были меньшими из бед. Но братья выдержали и закончили заклинание. Пещера схлопнулась на несколько часов, погребая под собой всех. Когда орк только начал свой рассказ, я сделал незаметный жест золотнику и вести, так что основные детали они слышали. Рассказ орка был полным, можно даже сказать детальным, но я подспудно чувствовал, что что-то упускаю, так что стал задавать вопросы. «А как вы тогда похоронили шаманов?» «Когда пещера вернулась в исходное состояние, мы послали разведчика, и тот не обнаружил противника, тогда мы вернулись и похоронили их. А ящерицы? Их не было». Это я понял, с телами-то их что стало? Я не вижу захоронений и не вижу костей. Когда мы пришли, их не было. Только тела наших шаманов. Я не знаю, что с ними стало и куда они делись, и у нас не было желания изучать этот вопрос. Я вопросительно взглянул на товарищей, но те лишь пожали плечами, так что, поблагодарив орка, который во время разговора то и дело поглядывал на котел, подошел поближе к этой гоп-компашке. Первым задал свой вопрос золотник. «Мысли есть». Полуразумные, жестокие, сильные, с иммунитетом к магии. Ну, или как минимум магии духов. Я таких противников не встречал, да и не читал о них. Я тоже, блин. Ну что за фигня такая? Не данша, сплошная загадка. Ну вот, какой есть. Какие приказы? Да пока никаких, отдыхаем, люди устали. А есть пожелания? Я бы отправился на разведку сейчас. Может, даже без весты. Хрен знает, чем владеют эти твари. Когда-то читал, что зрение и обоняние у ящериц развито сильно, не помню уж, что со слухом у них. Слух у них хуже человеческого. Вот только что ты собрался делать с обонянием их? Секрет фирмы. Я усмехнулся. Но способ у меня есть. Золотник, видимо, понимавший, что все карты я перед ним не открою, лишь кивнул. Действуй, будет инфа, скинь, покумекаем вместе. Само собой. Получив от лидера добро на исследование, вновь отправился по коридору, что уже очистил. Памятуя об собой же обозначенных особенностях, использовал мазь булроушей. Благо, здесь меня никто видеть не мог, а дополнительная предосторожность мне не повредит. Идти здесь можно было уже спокойно, но бдительности старался не терять. Впрочем, зря старался. До самого конца изведанного мной пути не было даже намека на опасность, а вот дальше пошла канитель. Тут и там попадались ловушки, которые приходилось обезвреживать. Причем ловушки было сложно деактивировать, но ингредиенты, используемые в них, а, соответственно, и получаемые мной, были копеечные, если вообще что-нибудь стоили. Что не менее удивительно было, так это то, что до этого, согласно легенде, здесь прошло племя орков, за ними какие-то ящерицы, но при всем этом ловушки как стояли, так и стоят. У меня даже мысль появилась обойти ловушки, просчитать маршрут, затем загреть противника и провести через все, что здесь понатыкано, но отказался от нее. Проходи я один это подземелье, так бы и поступил, даже своих бы ловушек понатыкал с уроном по области. Но вот при прохождении в пати надо думать и о команде. А им вряд ли понравится прыгать от одной стены к другой, да и опасно это, особенно для персонажей вроде магов, что клинически обделены ловкостью. За этими размышлениями я преодолел огромное расстояние, навскидку километров 2, что, учитывая все ловушки, стало просто изматывающим мероприятием. С каждым новым шагом по этому подземелью все больше поражался его размером и какой-то несуразностью, что ли. Здесь все, ну разве что кроме орков, было направлено на истощение сил, в первую очередь моральных, что на моем настроении не сказывалось в лучшую сторону. Даже встреченный босс Ну или боссы, если брать за них призраков, оказались не из плоти и крови, а, соответственно, не могли быть скормлены Барсику, а значит, и увеличить его прогресс в развитии. Единственное, на что я надеялся, так это на то, что дальше будет какая-нибудь серьезная тварюга, от которой можно будет урвать шмат мяса. Ящериц, описанных орком, я встретил за поворотом, в небольшой пещере. Поворот, насколько я могу понять идею разработчиков, нужен был для ограничения обзора, мол, нечего вам разглядывать противника из бинокля, столкнитесь нос к носу и разбирайтесь, кто из вас круче. Про столкновение я, конечно, перегнул. Противника можно было услышать задолго до того, как увидеть, но все же. Как оказалось, что к ящерицам этих тварей мог отнести разве что орк. На самом деле это были уменьшенные копии тираннозавров. Уменьшенными относительно своих сородичей из юрского периода, но обладающие и так внушительными размерами в 2,5 метра ростом. Эти динозаврики стояли втроем вокруг костра, неясно каким образом зажженного, и вели беседу. Не знаю, насколько беседа была высокоинтеллектуальной, так как я воспринимал это как рык, но учитывая, что когда рычал один, остальные его слушали, затем говорили они, это явно была беседа. Смотреть за ними было забавно. Короткие передние лапки, которыми они не могли ничего нормально сделать, из-за чего все приходилось делать пастью, неуклюжие переминания с одной ноги на другую, из-за чего они стояли в перевалочку, а в некоторых моментах почти падали. Наблюдать было смешно, но лишь до тех пор, пока они не поссорились. Двое из них стали рычать на повышенных тонах, а затем и сцепились. И вот тут стало не до шуток. Шеи у них оказались на удивление гибкие и подвижные, пасти, наполненные острейшими клыками, и когда один из них после непродолжительной борьбы лбами, что выглядело как боксерский партер, умудрился обойти защиту и откусить своему сопернику верхнюю лапу, а затем на его же глазах ее с удовольствием съесть. Стало не по себе. Тут же я смог оценить их ТТХ в плане бега, неуклюжие в стоячем положении, переваливающиеся и теряющие равновесие во время бега, они были удивительно ловки и быстры. И даже мне пришлось бы постараться, чтобы потягаться с ними в скорости бега, а я без ложной скромности могу считать себя одним из быстрейших игроков. Парочка скрылась за ближайшим изгибом стены и пропала из поля зрения. Желая изучить их подробнее, прокрался мимо оставшегося ящера и прошел глубже. То, что было принято мной за небольшую пещеру, оказалось по факту частью просто титанических размеров пространства, состоящего из множества проходов, чьи стены держали невысокий свод. Тут и там сновали ящеры, где-то они грызлись, где-то спали в повалку, со всех сторон слышался хруст костей, невесть как оказавшихся в пещерах животных. Тех, кого я увидел вначале, тоже обнаружил. Однорукого таки догнал более ловкий сородич, но догнал на свою беду. Его соперник как-то умудрился извернуться, порвать задней лапой ему живот, а затем в несколько укусов перегрызть шею. Теперь однорукий праздновал свою пиррову победу, грызя труп собрата. Пирровой же победа была не столько потому, что он потерял руку, сколько из-за того, что я видел, как к нему подкрадывается парочка здоровых, но явно голодных ящеров. Что, как и он, не брезговали каннибальщиной, что явно читалось в их блестящих и налитых кровью глазах, устремленных на затылок своего брата. Я оказался прав. Уже через 30 секунд, чудом увернувшись от фонтана крови, наблюдал действо расправы над слабейшим, и это при явных зачатках интеллекта и даже социализации. Но мне, или если более точно, нам, это только на руку. Так что, отбросив в зародыши жалость и сочувствие, приступил к тому занятию, за которым, собственно, сюда и явился. К разведке.